В глухом лесу, человек и два зверя тихо вошли в состояние развития возле озера. Только символьная марионетка верно стояла на страже, в результате чего некоторые демонические звери не осмеливались выйти. Развитие Линь Дуна длилось в течение половины дня. Когда он открыл глаза, маленькие куницы и огонек до сих пор не проявляли признаков пробуждения. Однако, перед маленьким куницей медленно крутился темно-фиолетовый шар, и можно было слегка увидеть демонический дух кровавой драконьей летучей мыши внутри него. Что касается огонька, он полностью покрылся кровавым светом, и огромный шар крови окружил его тело. Увидев это, Линь Дун был беспомощен и мог только продолжать ждать результатов развития двух зверей. Это ожидание длилось целых 5 дней. В течение этих 5 дней маленькие куницы и огонек не проявляли никакой активности. Однако, Линь Дун мог слегка почувствовать, что ауры двух зверей быстро становятся сильнее. Утром 5-го дня, когда черные облака были разорваны, и солнечный свет засиял, отражаясь от чистой воды озера, слегка прикрытые глаза Линь Дуна неожиданно открылись, и он стремительно повернулся в направлении маленького куницы. В этот момент странные волны одна за другой распространялись из темно-фиолетового шара. Когда эти волны распространялись, казалось, низкий рев излучался из тела маленького куницы. Этот рев был очень странным. Это был не рев дракона, но содержащаяся в нем сила была не слабее, чем у дракона. Под нервным взглядом Линь Дуна глаза маленького куницы, которые были плотно закрыты в течение 5 дней, открылись со вспышкой. В его глазах тек темно-фиолетовый свет, и очень мощная аура вырывалась из его тела, как буря. Бум! Спокойная поверхность озера взорвалась с громким звуком, и водяной пар заполнил воздух. Этот водяной пар на самом деле объединился с Юань силой и образовал огромную фигуру, размером в несколько сотен метров над головой маленького куницы. Фигура была похожа на куницу, а ее несравнимо огромные фиолетовые крылья развернулись, скрывая небо и покрывая землю, в то время как пугающая аура, которая может поглотить весь мир, медленно хлынула. Когда уникальная пугающая аура распространилась, все демонические звери в горах заревели от страха. Это выглядело так, как будто они увидели что-то страшное. Это истинное тело небесной демонической куницы. Линь Дун шокированно уставился на огромную фигуру. Из этой фигуры он мог чувствовать чрезвычайно пугающие волны. Даже такие мощные существа, как кровавая драконья летучая мышь и древняя драконья обезьяна, были далеки от того, чтобы сравниться. Похоже, небесная демоническая куница действительно довольно известна в мире демонических зверей. Линь Дун потер подбородок. Неудивительно, что маленький куница обычно так гордился собой. Получается, для этого есть причина. Хуа-хуа. Огромная фигура стояла недолго, после чего начала расти и превратилась в столб ци, который был проглочен маленьким куницей. Он удовлетворенно погладил свой живот и встал на валуне. Хотя его тело все еще было мелким, оно стало более материальным, чем ранее. Очевидно, что переработка демонического духа кровавой драконьей летучей мыши позволила его силе немного восстановиться. «Ты преуспел?» Линь Дун также был немного обрадован и спросил. «Этот старый чудик Хуагу, теперь дедушка куница может превратить его в фарш одним шлепком». Услышав это, маленький куница не мог не заявить с гордостью. Увидев, что этот парень снова стал так гордиться собой, Линь Дун мог только развести рука. Как и следовало ожидать, независимо от того, как его сила вырастет, его личность никогда не поменяется. Рык. В то время как Линь Дун радовался окончанию развития маленького куницы, внезапно раздался оглушительный тигриный рев. Взгляд Линь Дуна стал несравнимо счастливым, когда он смотрел на стремительно конденсирующийся кровавый свет на огоньке. В конечном счете, под нервным взглядом Линь Дуна он медленно сформировал кровавого мини-тигра, размером с ладонь. Этот кровавый мини-тигр был немного иллюзорным, но испускал неисчерпаемую жизненную ауру. Кроме того, свет в глазах тигра был полон духа и интеллекта. Очевидно, что с помощью сущности крови кровавой драконьей летучей мыши, огонек успешно сформировал свой демонический дух. С этого момента его сила значительно возрастет. Сейчас боевая сила Линь Дуна была действительно тиранической. Глава 301. Провокация у дверей. Довольно заметные изменения произошли в теле огонька. Кровавые чешуйки, которые плотно покрывали его тело, теперь испускали слабый кровавый свет и источали следы дьявольской ауры. Кроме того, были странные узоры на его чешуйках и формировали контур дракона. Питоний хвост шипел, и кровавые энергетические волны собирались в его пасти. Жуткие клыки также заставляли человека чувствовать дрожь. Рык. Кровавый свет наполнял воздух вокруг огонька, когда он поднял голову к небу и прорычал. Кровавый свет сразу распространился от его тела в форме кольца и сотряс озеро, вызывая бесчисленные огромные столбы воды. Хех, этот глупый тигр. Он смеет быть настолько высокомерным, только сформировав демонический дух. Увидев выступление огонька, маленький куница не мог не засмеяться. Когда слова маленького куницы прозвучали, огонек сделал шаг вперед, и его питоний хвост рванул. Кровавый свет хлынул из его тела и яростно выстрелил в сторону маленького куницы. «Глупый тигр, неужели ты думаешь, что можешь бороться против дедушки куницы после получения сущности крови кровавой драконьей летучей мыши? Когда дедушка куница был на своем пике, даже если бы ты дал эту кровавую драконью летучую мышь, чтобы съесть, это было бы ниже достоинства дедушки куницы». Увидев атаку огонька, маленький куница пренебрежительно усмехнулся. Небрежно махнув когтем, темно-фиолетовый экран света сформировался перед ним и легко отразил кровавый свет. «Ладно, хватит сражаться». Увидев эту сцену, Линь Дун беспомощно покачал головой и прокричал. Услышав крик Линь Дуна, огонек предупреждающе рыкнул на маленького куницу. После формирования демонического духа, его интеллект довольно сильно увеличился. Несмотря на то, что он до сих пор не мог сравниться с людьми или хитрым маленьким куницей, теперь он обладал элементарным разумом, и когда он будет постепенно развиваться в будущем, его интеллект станет таким же, как у людей. «Малыш, что ты собираешься теперь делать?» — лениво спросил маленький куница. «Естественно, пришло время искать некоторые проблемы». Линь Дун ухмыльнулся и сказал, а его улыбка содержала оттенок злобности. Тен Лэй на самом деле хотел бросить его умирать, и эту обиду, в сочетании с характером Линь Дуна, он так просто не отпустит. Кроме того, древний символ пожирания скрыт в культе жуткой марионетки, и Линь Дун не знает его местоположение. Поскольку положение Тен Лэя в культе было явно не низким, если взять его в плен, то Линь Дун сможет получить эту важную информацию. «Ты собираешься найти Тен Лэя?» Услышав это, глаза маленького куницы загорелись. Теперь, когда его сила значительно возросла, он хотел показать свою мощь. «Ага, в течение последних 2 дней, пока ты развивался, я собрал некоторую информацию. После того, как Тен Лэй покинул древнюю равнину, он остался в великом марионеточном городе». Линь Дун тихо усмехнулся, когда говорил: «Этот старый хрен Хуагу также должен быть там». Хех, этот старикан воспользовался тем, что дедушка куница был слаб, и на самом деле навредил мне. Если мы встретимся в этот раз, я обязательно удостоверюсь, что старикан будет разорван на 2 части. Маленький куница странно рассмеялся и объявил: «Этот старый хрен также не уйдет так просто». Линь Дун холодно рассмеялся. Так как это был враг, он не покажет ни малейшего милосердия. Великий марионеточный город считался одной из наиболее важных ветвей культа жуткой марионетки, и там было много сильных практиков. Однако, сейчас Линь Дун ни капельки не боялся. В конце концов, только его силы было достаточно, чтобы легко убить практика продвинутой стадии создания ци. В добавлении маленького куницы и огонька, сила которых выросла, если не будет практика стадии проявления в великом марионеточном городе, они определенно не смогут предоставить ни малейшего сопротивления Линь Дуну. «Пошли, пришло время платить по счетам». Линь Дун от души рассмеялся. Недолго думая, его фигура мелькнула, и он запрыгнул на спину тигра. С взмахом его руки, кровавые крылья огонька раскрылись, создавая сильный ветер, и он превратился в кровавую вспышку, и улетел за пределы горного хребта, как вспышка молнии. Пришло время, чтобы заставить этого мерзавца Тен Лэя заплатить по счетам. Великий марионеточный город, ветвь культа жуткой марионетки. В зале собралось несколько членов культа жуткой марионетки, и впереди был Тен Лэй. Слева и справа были некоторые старейшины культа, а также Хуагу. «Хе-хе, я слышал, что молодой глава культа получил боевое искусство 9-го уровня в древней скрижали. Это действительно заставляет завидовать». Старейшина улыбнулся Тен Лэю, и его улыбка была слегка приправлена лестью. Услышав это, на лице Тен Лэя также появилась улыбка. «Боевое искусство 9-го уровня. Даже во всем их культе жуткой марионетки, его можно рассматривать как высшие. Тот факт, что он смог получить его, несомненно, будет хорошим обновлением его силы. Я слышал, что везучий ублюдок Линь Дун на самом деле получил боевое искусство стадии проявления. Как такое боевое искусство может быть чем-то, чего может коснуться член молодого поколения. Если сравнить талант к боевым искусствам, он даже не достоин, чтобы помогать молодому мастеру носить его обувь. Другой мужчина средних лет открыл рот, чтобы прокомментировать. Услышав эти слова, улыбка Тенли ослабла. Это было имя, которое он ненавидел до глубины костей. Мало того, что высокоуровневая символьная марионетка, которая должна была быть его, была захвачена Линь Дуном, он также неожиданно получил боевое искусство стадии проявления. Эти события заставляли Тенли чувствовать удушье. ХМПФ, этот мелкий кусок дерьма. Ему повезло, что он умер в древней скрижали, иначе этот старик заставил бы его страдать, пока он не начал молить о смерти. Выражение Хуагу было зловещим, когда он язвительно сказал: «Не стоит сходить с ума, старейшина Хуагу. Этот мальчишка уже мертвец». Тенлей холодно рассмеялся. В тот день он закрыл трещину в пространстве и оставил Линь Дуна в древней скрижали. Он считал, что учитывая силу таинственного скелета, даже если бы у Линь Дуна была божественная удача, у него все равно не было бы никакого способа, чтобы выжить. «Мы неожиданно обнаружили подземный дворец во время путешествия в древнюю скрижаль. Жаль, что страж был слишком силен. Когда мы вернемся в штаб, я сообщу этот вопрос отцу, и когда древняя скрижаль снова откроется, я обязательно должен собрать всех сильных практиков и войти в нее», с сожалением отметил Тенлей. «Сокровищницы было достаточно, чтобы заставить большие фракции сходить с ума. В подземном дворце было чрезвычайно огромное количество пилюль чистой юани, пилюль нирваны. Если их культ жуткой марионетки сможет получить их, то их сила определенно возрастет. Тогда, даже превзойти четыре великих клана не будет невозможным». Услышав слова Тенлея, люди сразу отреагировали. Какое-то время лесть наполнила весь зал. «Тенлей, твой друг пришел посетить тебя. Тебе лучше притащить свою задницу сюда к молодому мастеру». Однако, когда атмосфера в зале была шумной, громкий крик, похожий на раскат грома, раздался в небе над великим марионеточным городом и достиг зала. Оживленная атмосфера неожиданно остановилась, и все в зале, включая Тенлея, были ошеломлены. После этого их выражения мгновенно потемнели. Кто на самом деле имел наглость спровоцировать их культ жуткой марионетки в великом марионеточном городе? Это тот мелкий ублюдок, Линь Дун. Первый, кто пришел в себя, был Хуагу. Он ненавидел Линь Дуна до глубины души, и поэтому был хорошо знаком с его голосом. Таким образом, услышав этот крик, он сразу собрался с мыслями и быстро встал, с лицом, наполненным жаждой убийства. «Линь Дун, как это возможно?» Услышав эти слова, Тенлей был шокирован и хрипло произнес, как Линь Дун смог пережить погоню пугающего таинственного скелета. Однако, когда эти слова покинули его рот, выражение его лица быстро потемнело, потому что он также был знаком с голосом Линь Дуна. Этот паршивец действительно безрассуден, чтобы на самом деле осмелиться спровоцировать мой культ жуткой марионетки. Я, безусловно, удостоверюсь, что его тело будет разорвано на 10 тысяч кусков. Верно, мы определенно не можем позволить ему сбежать сегодня. Выражения практиков культа жуткой марионетки в зале мгновенно стали дьявольскими. Их культ никогда не был спровоцирован таким образом перед всем городом. «Соберите всех, на этот раз я хочу убедиться, что эта дрянь не сможет уйти». В ответ на хлынувшие в зале убийственное намерение, злобный отблеск мелькнул в глазах Тенлея, когда он вдруг встал и вышел за пределы зала. Внезапный крик вызвал огромное волнение в великом марионеточном городе. Бесчисленные удивленные взгляды бросились к небу. Одна из трех главных фракций в великой пустынной провинции, это был первый раз, когда они увидели кого-то, кто осмелился спровоцировать культ жуткой марионетки. Это Линь Дун. В то же время, большая группа практиков хлынула из великой дьявольской секты. Во главе была Му Цань Цань, однако, сейчас ее красивое лицо было наполнено удивлением, когда она смотрела на знакомую фигуру в небе, и она не могла не крикнуть в тревоге. Этот парень действительно ищет смерть. Это великий марионеточный город. Практики культа жуткой марионетки, находящиеся здесь, столь же многочисленны, как облака. Этот ребенок практически просит о смерти. Вокруг Му Цань Цань, лица практиков великой дьявольской секты также были полны изумления, когда они перешептывались. Этот парень, что он делает? Он на самом деле планирует в одиночку бросить вызов всем практикам культа жуткой марионетки в великом марионеточном городе. Из сине-черные брови Му Цань Цань плотно сошлись. Когда она смотрела на фигуру, эта мысль промелькнула в ее голове, но она быстро отвергла ее. У культа жуткой марионетки было множество практиков здесь, и с силой Линь Дуна, это практически поиска смерти. Глава 302. Давление. Что это за парень? Кто на самом деле решился спровоцировать культ жуткой марионетки в великом марионеточном городе? Разве он не знает, что у культа жуткой марионетки здесь расположено подразделение? Похоже, это Линь Дун. Линь Дун, это Линь Дун, который хорошо известен тем, что травмировал Хуагу. Этот ребенок, должно быть, сошел с ума, если решил прийти сюда и создавать неприятности. ПФФ, разве ты не знаешь? Я слышал, что Линь Дун ранее победил гения клана Ван, Ван Яня, в древней скрижали. На самом деле, в древней скрижали он смог в одиночку сражаться против всех элитных практиков клана Ван. Кто может сравниться с его блеском? Ага, на самом деле, он даже получил боевое искусство стадии проявления, которое было лучше, чем у знаменитого гения клана Линь, Линь Лантяня. Этот человек не только смелый, но и очень талантливый. На мой взгляд, даже Тен Лэй из культа жуткой марионетки, Му Цань Цань из великой дьявольской секты и Ву Ци из боевого альянса не годятся ему и в подметки. Да ну, он на самом деле настолько силен, похоже, у нас будет хорошее шоу. Линь Дун всегда был в ссоре с культом жуткой марионетки. Теперь, когда он решил нагло сделать шаг, потрясающий бой обеспечен. Весь культ жуткой марионетки мгновенно накалился, когда многочисленные фигуры мелькали и появлялись на вершине различных высоких зданий, разбросанных по всей улице. Затем, своеобразные взгляды были закреплены на фигуре, парящей в небе, в то время как шепоты непрерывно расходились по всему городу, как приливная волна. Линь Дун завис в воздухе и холодно смотрел на культ жуткой марионетки. Что касается взглядов толпы, он не возражал. Даже если все остальные рассматривали эту область как опасную и коварную, в его глазах она ничего не стоила. Мелкий ублюдок Линь Дун, этот старик жалел, что не смог разорвать тебя в клочья собственными руками. Я никогда не ожидал, что небо ответит на мои молитвы и позволит тебе безопасно сбежать. Очень хорошо, сегодня этот старик должен вырвать твои конечности перед толпой и показать их на городских стенах, чтобы предупредить остальных. Через несколько мгновений после того, как Линь Дун крикнул, из подразделения культа жуткой марионетки вырвалась злобная аура. Затем, несколько фигур вылезли вперед, как муравьи, и быстро достигли нескольких самых высоких зданий, которые были расположены ниже Линь Дуна. Некоторые даже непосредственно путешествовали по воздуху. В то же время, язвительный голос Хуагу разнесся по всему городу. Услышав его ядовитые слова, бесчисленные взгляды мгновенно сместились, чтобы посмотреть на людей, которые вытекали из культа жуткой марионетки. Среди них был Хуагу, который был одет в серые одежды. Он также держал белое костяное копье, и выражение его лица казалось крайне жестоким и отвратительным. «Тупой старый пердун, ранее я решил оставить тебе жизнь. Если ты решил отказаться учиться на своих ошибках, то сегодняшняя дата в следующем станет твоим траурным днем». Смотря на Хуагу, у которого было отвратительное выражение лица, выражение Линь Дуна стало суровым, и он холодно крикнул. «ПФФ, остроумный сопляк!» Стоя перед Хуагу, глаза Тен Лэя холодно смотрели на Линь Дуна, после чего он усмехнулся. «Даже если я не знаю, как тебе удалось сбежать от хранителя, я рад, что ты это сделал. Теперь ты сможешь передать высокоуровневую символьную марионетку моему культу жуткой марионетки. Кроме того, я достаточно заинтересован в боевом искусстве стадии проявления, с которым тебе повезло. Передай его мне также. Боюсь, что такое бесполезное дерьмо, как ты, не имеет возможности наслаждаться ими». Линь Дун смотрел на Тен Лэя, и улыбка появилась на его губах. Однако, его улыбка была наполнена плотным убийственным намерением. В конце концов, ранее в духовной области, если бы у него не было черного символа, он был бы мертв из-за этого ублюдка. «Если бы ты остался в стороне, я бы не смог разобраться с тобой. Однако, я никогда не ожидал, что ты будешь настолько глуп, чтобы показаться на моем пороге. В таком случае, не вини мой культ жуткой марионетки за беспощадность». Глаза Тен Лэя были темными, когда он язвительно усмехнулся. «Молодой глава секты, позвольте мне справиться с этим мелким ублюдком. После того, как я вырву его конечности, я заставлю его просить у вас пощады». Взгляд Хуагу был торжественным. Он сделал шаг вперед, и грозная юань сила изверглась из его тела. Сразу же, не дожидаясь ответа Тен Лэя, его фигура мелькнула и превратилась в разноцветную вспышку, рванув в направлении Линь Дуна. Мелкий ублюдок, Ты смог травмировать меня ранее только потому, что я был неосторожен. На этот раз, этот старик должен лично тебя забить. Давай посмотрим, каким высокомерным ты тогда будешь». Хуагу бросился вперед, после чего злобно светящиеся тени мгновенно вышли из костяного копья в его руке и молниеносно полетели в сторону жизненно важных точек Линь-Дуна. Потоки звуков расщепления ветра быстро сформировались под копьем. Ранее, из-за его самоуверенности, он был тяжело ранен Линь-Дуном. Хуагу всегда рассматривал это как серьезное оскорбление. Поэтому, так как он сегодня имел возможность, он собирался доказать перед всеми, что на основе его силы, если он хотел убить Линь-Дуна, это было так же легко, как взмахнуть ладонью. Демоническое копье соскабливания костей. Светящиеся тени длинного копья неслись вперед, сфокусировавшись на Линь-Дуне. Затем глаза Хуагу похолодели, и он вдруг дернул рукой несколько раз. Грозные тени копий заполнились демонической ледяной энергией и скользнули к костям и мышцам Линь-Дуна. Что за дерьмовая подборка костей? Проваливай. Однако, столкнувшись с грозной атакой Хуагу, Линь-Дун просто усмехнулся. Он вдруг сделал шаг вперед, и все его тело покрылось нефритовым свечением. Грозная энергия пробежала по его мышцам и быстро распространилась. Когда это свечение появилось на теле Линь-Дуна, он согнул пальцы и двинул руку вперед, как орлиный коготь. Затем он на самом деле схватил длинное копье, которое было наполнено плотным убийственным намерением. «Сметь ищешь». Увидев, что Линь-Дун на самом деле схватил костяное копье голыми руками, оттенок шока промелькнул в глазах Хуагу. Сразу же его лицо потемнело, и юань силы хлынула, превращаясь в острое лезвие на кончике копья, и он попытался разрезать ладонь Линь-Дуна на две части. Ляск-ляск. Однако, когда это светящееся лезвие юань силы коснулось ладони Линь-Дуна, искры внезапно вспыхнули, и ясный металлический звук быстро раздался. В конечном счете, единственное, что осталось на ладони Линь-Дуна, это белая царапина. С такими мелкими навыками, ты смеешь позориться. Линь-Дун усмехнулся, после чего вдруг сжал кулак. Страшная сила хлынула, и появился звук па. Затем, под изумленными взглядами толпы, он силой смял костяное копье Хуагу. Что? Увидев, что его прочное копье было раздавлено ладонью Линь-Дуна, Хуагу запаниковал, и его веки начали дергаться. Сейчас он вдруг понял, что Линь-Дун стал в несколько раз мощнее, чем ранее. После осознания этого, беспокойство возникло в сердце Хуагу. Не колеблясь, он сразу выбросил костяное копье и поспешно отступил. «Так как ты осмелился сделать ход, то почему отступаешь сейчас?» Однако, сейчас, Линь-Дун определенно не даст этому старику спастись. Сразу же его нога и ладонь двинулись вперед, и его фигура промелькнула. В одно мгновение он появился прямо перед Хуагу. Белая костяная ладонь, разрушающая сердце. Увидев, что Линь-Дун гонится, мощная юань сила сразу вырвалась из ладони Хуагу и быстро ударила в грудь Линь-Дуна. Бум! Столкнувшись с атакой Хуагу, лицо Линь-Дуна оставалось спокойным, и он непосредственно вытянул руку, и его ладонь мгновенно раздулась. Затем, как железные тиски, он с силой схватил ладонь Хуагу. «Так как ты хочешь сломать мои конечности, я дам тебе первому испытать это ощущение». Взгляд Линь-Дуна был злобным, когда он холодно крикнул. Затем он сжал свою огромную ладонь, и ужасающая сила мгновенно появилась. Треск. После того, как Линь-Дун сжал ладонь, мгновенно вспыхнул пронзительный звук треска костей. Сразу же последовали болезненные вопли Хуагу. «Ублюдок, освободи старейшину Хуагу». Когда практики культа жуткой марионетки увидели это зрелище, их выражения резко изменились. Сразу же несколько элитных практиков бросились вперед, и грозные атаки рванули в направлении Линь-Дуна. Бах-бах-бах. Однако, прежде чем их атаки смогли достичь Линь-Дуна, стоящий рядом огонек сильно ударил своим питоньим хвостом, и несколько ярких кровавых плетей раскололи воздух и яростно ударили их тела, заставляя их отлететь и рваться кровью. Линь-Дун небрежно разжал руку, и воющий Хуагу упал с воздуха. Под конец он жестко приземлился на землю, и его болезненные крики разнеслись по всему городу. В городе пары глаз уставились на Хуагу, который катался по земле. Прямо сейчас его ладонь почти превратилась в мясной фарш. Это зрелище заставило некоторых людей вздрогнуть, после чего они почувствовали изумление. Независимо ни от чего, Хуагу был истинным практиком продвинутой стадии создания ци. Однако, после обмена несколькими ударами, он был доведен Линь-Дуном до такого плачевного состояния. Сразу некоторые люди повернулись, чтобы посмотреть на него, после чего они невольно глубоко втягивали воздух. Похоже, что слухи действительно были правдивыми. Тенлей, так как ты хотел навредить мне, сегодня я утоплю ваш культ жуткой марионетки в крови. Победив Хуагу доминирующим образом, Линь Дун опустил голову и посмотрел на серьезное лицо Тенлея. Затем его ледяной голос разнесся по всему великому марионеточному городу. Смотря на молодого человека, который парил в воздухе с чрезвычайно угрожающей аурой, каждая фракция в великом марионеточном городе невольно почувствовала холод в позвоночнике. Прямо сейчас все поняли, что это было не глупым шагом для Линь Дуна, чтобы пойти в одиночку. Скорее, он обладал возможностью в одиночку доминировать над культом жуткой марионетки. Мгновенно взгляды некоторых людей невольно обернулись, чтобы посмотреть на плачущего Хуагу. Похоже, что в этот раз культ жуткой марионетки действительно обидел очень проблемного человека. Фух, под взглядами всего города, лицо Тенлея становилось все зеленее. Он знал, что если позволит Линь Дуну вести себя так чудовищно, то репутация их культа будет разрушена. Каждый член культа жуткой марионетки, слушайте, постройте формацию. Сегодня я заставлю этого бесполезного ублюдка сожалеть о каждом сказанном слове. Тенлей с суровым лицом поднял голову и ядовито посмотрел на Линь Дуна. Затем его холодный крик, заполненный подавляющим убийственным намерением, внезапно разнесся по всему великому марионеточному городу. Услышав голос Тенлея, все знали, что сейчас культ жуткой марионетки будет бороться с Линь Дуном до победного конца. Глава 303. Кровавая убийственная рука Цао Чжэнь. Когда упал яростный крик Тенлея, сразу же раздались многочисленные организованные ответы. После этого фигура за фигурой, люди пронеслись вперед, как молнии, каждый из которых занял позицию, быстро образуя странную формацию. Хотя формация культа жуткой марионетки все еще не могла сравниться с формацией четырех великих кланов, ее мощь все еще была довольно грозной. В конце концов, несмотря ни на что, культ жуткой марионетки был топ-фракцией в великой пустынной провинции. Даже если это была только ветвь отделения, был целый ряд элитных практиков. Следовательно, сила формации, которую они построили, была несравненно мощной. Дьявольская формация жуткой марионетки. Многочисленные крики прозвучали из уст практиков культа жуткой марионетки, после чего колонна за колонной, столбы света бань силы мгновенно вырвались из их тел, связываясь друг с другом, исходясь в огромную формацию света, которая окутала небо над Линь Дуном. В центре формации был Тенлей и некоторые старейшины культа. Их совершенствование уже достигло стадии создания ци, и они были достаточно сильны. В настоящее время они призывали юань силу или ментальную энергию из своих тел, чтобы сплавить их с большой формацией, заставляя испускаемые ею волны становиться все более пугающими. Видимо, что репутация этой формации культа жуткой марионетки не была слабой. Поэтому, она сразу привлекла тревожные крики в великом марионеточном городе. Очевидно, что все слышали об этой знаменитой формации. В области великой дьявольской секты, глаза Му Цаньцань и группы практиков были закреплены на бое в небе. Они на самом деле использовали дьявольскую формацию жуткой марионетки. Учитывая количество практиков культа, с силой формации, ее мощь будет практически в состоянии сражаться против практиков полушаги от стадии проявления. Линь Дуну действительно не повезло, отметил практик великой дьявольской секты. Это может быть не так, сила Линь Дуна чрезвычайно подавляющая. В конце концов, Хуагу истинный практик продвинутой стадии создания ци, однако он был тяжело ранен менее чем за два хода. При таком уровне боевой силы, кто на стадии создания ци может надеяться сражаться против него? Даже если Тенлей планирует опираться на формацию, чтобы разобраться с Линь Дуном, это не будет так просто. Другой старейшина великой дьявольской секты погладил бороду и, покачав головой, сказал, услышав различные голоса из группы позади, красивые глаза Му Цаньцань мягко замерцали, а ее взгляд оставался сосредоточен на молодой фигуре, которая была охвачена большой формацией. Она естественно могла чувствовать, что по сравнению со временем в логове символьных марионеток, Линь Дун стал гораздо сильнее. По крайней мере, в то время она была уверена, что может обмениваться ударами с Линь Дуном, но теперь эта уверенность значительно ослабла. В отношении мощного практика, как Хуагу, даже она не посмела бы сказать, что сможет победить его. Однако, в руках Линь Дуна, тот не смог выдержать даже одного удара. Кроме того, Му Цаньцань знала, что в руках Линь Дуна по-прежнему есть высокоуровневая символьная марионетка. Кроме того, Он до сих пор не использовал боевое искусство стадии проявления, которое получил от скрижали боевого проявления. Следовательно, если Тен Лэй хотел использовать мощь большой формации, чтобы убить Линь Дуна, это действительно будет сложно. В то время как многие практики Великой Дьявольской секты обсуждали битву в небе, в другом месте, где находился боевой альянс, также хлынуло огромное количество практиков, бросающих удивленные взгляды в небо. Ву Ци, это тот юноша Линь Дун, о котором ты упоминал, что он получил боевое искусство стадии проявления от скрижали боевого проявления. Похоже, что он действительно свиреп. Стоящий во главе группы, беловолосый старей, имел странный взгляд, когда смотрел на Линь Дуна в небе, после чего подошел к молодому человеку рядом с ним и спросил. Хе-хе, в духовном пространстве древние скрижали, Линь Дун в одиночку встретил практиков клана Ван, после чего смог занять девятое место. Если Тен Лэй планирует заимствовать мощь большой формации, чтобы убить его, он слишком оптимистичен. Молодой человек по имени Ву Ци встречался с Линь Дуном несколько раз. В этот момент он улыбнулся и ответил. На этот раз культ жуткой марионетки получит сокрушительное поражение от рук Линь Дуна. Ха-ха. Закончив свой приговор, тон Ву Ци был окрашен радостью от их несчастья. Три топ-фракции всегда конфликтовали из-за своих интересов. Теперь, когда они могли увидеть страдания культа жуткой марионетки, они естественно будут весьма рады. Трудно сказать. Однако, в ответ на его слова, беловолосый старик медленно покачал головой. Он посмотрел в сторону культа жуткой марионетки и напомнил безразличным тоном. «Ты не забыл парня, который разместился в отделении культа жуткой марионетки?» Услышав это, Ву Ци сразу был ошеломлен. После этого цвет его лица вдруг изменился и он крикнул. «Кровавая убийственная рука Цао Чжэнь, не этот ли парень не появлялся в течение года?» «Он не появлялся потому, что планировал атаковать стадию проявления», беловолосый старик вздохнул и пояснил. «Атаковать стадию проявления? Как это может быть так легко?» Зрачки Ву Ци вдруг сузились и он сказал. «Учитывая возможности этого парня, даже если он на самом деле не перейдет к стадии проявления, то полшага к стадии проявления неизбежны», ответил беловолосый старик. «Прямо сейчас этот парень до сих пор не показался только потому, что не хочет останавливать свое развитие из-за такого вопроса. Если Линь Дун продолжит создавать неприятности, ему будет очень трудно безопасно покинуть великий марионеточный город». Ву Ци помолчал некоторое время. «Полшага к стадии проявления. Несмотря на то, что это до сих пор не может рассматриваться в качестве истинной стадии проявления, это было далеко от того, с чем может сравниться продвинутая стадия создания Ци. Если этот парень действительно был в великом марионеточном городе, Линь Дун будет в опасности. Хотя боевая сила, которую он показал, была довольно мощной, по-прежнему существует большой разрыв, когда сталкиваешься с практиком в полушаге от стадии проявления. Однако, с Линь Дуном также непросто иметь дело». Ву Ци поднял голову и посмотрел на молодую фигуру. Из того, что он видел, Линь Дун не был импульсивным человеком. Он должен знать, что сильных практиков культа жуткой марионетки здесь было как облаков. Если он не был уверен, он определенно не участвовал бы в таком бессмысленном действии, как выбрасывание собственной жизни. Таким образом, это все еще спорный вопрос, каким будет результат. В небе энергичная юань-сила формировала формацию света, охватывающую 100-метровый радиус. Волна за волной юань-сила была сродни ряби, когда распространялась наружу. Дьявольская формация. Убить этого придурка. Тен Лэй и трое других людей, которые достигли стадии создания Ци, руководили большой формацией. Четверо из них вдруг сурово крикнули, и юань-сила в небе мгновенно загрохотала. И под взглядами всего города стремительно сформировала гигантскую фигуру, которая была размером в сотню метров. Эта фигура света была несравнимо огромной. Как огромный дьявол, она имела два рога на голове, а безжалостная сила лилась из ее тела, заставляя окружающий воздух взрываться. «Убить!» В этот момент каждый практик культа жуткой марионетки яростно закричал. Убийственное намерение взлетело в небо, собираясь на ладони огромного дьявола, и формируя кровавый трезубец. Воздух вокруг него был очень холодным и странным. Бах! Когда сформировался кровавый трезубец, огромная фигура дьявола сделала шаг в воздухе, неся с собой убийственное намерение, и кровавый трезубец яростно уколол в сторону Линь Дуна. Рык! За Линь Дуном огонек издал оглушительный рев, и его тело мгновенно увеличилось до нескольких десятков метров, что делало его похожим на небольшую гору. Из его огромной пасти кровавый снаряд, похожий на дракона, яростно выстрелил в сторону огромной дьявольской фигуры, испуская мощные энергетические волны. Бах! В ответ на атаку огонька, кровавый трезубец в руках огромного дьявола внезапно закружился и мощно рубанул вниз, сталкиваясь с кровавым светом с громким звуком. Бешеная энергия заполнила небо, и огромная дьявольская фигура разорвала ее на части, в то время как кровавый трезубец в очередной раз направился к Линь-Дуна, неся с собой чрезвычайно пугающее убийственное намерение. Однако, выражение Линь-Дуна оставалось спокойным, перед лицом быстро приближающегося дьявола. Его рука сжала древнюю небесную чешуйчатую алебарду, и его тело стремительно увеличилось. Похожая свирепая аура излучалась из его тела. Становясь все сильнее, Линь-Дун постепенно мог использовать сущность крови древней драконьей обезьяны на пределе. Когда сущность крови древней драконьей обезьяны была призвана до максимума, стометровая иллюзорная фигура драконьей обезьяны на самом деле появилась позади Линь-Дуна, и свирепая аура, которая брала начало с древних времен, развернулась в небе, вызывая шок на лицах зрителей. Сейчас Линь-Дун был как человеческая форма древней драконьей обезьяны. Что за дерьмовая формация? Смотрите, как я разорву ее одним ударом алебарды. Линь-Дун был похож на гиганта, стоящего в небе. Ослепительная юань сила резко вырвалась из его тела подобно наводнению, а древняя алебарда в его руке также увеличилась до 10 метров, и золотой свет, мерцающий на ней, был наполнен удивительными волнами юань силы. Линь-Дун заревел и сделал шаг вперед. Блистательная и энергичная юань сила вырвалась наружу, а золотой свет хлынул в небо, когда огромная древняя алебарда в его руке рванула. Когда древняя алебарда сделала выпад, огромный золотой дракон и драконья обезьяна появились на ее теле. Две гигантские иллюзорные фигуры, содержащие непревзойденную мощь и тиранию, пронеслись через горизонт и яростно врезались в огромную фигуру дьявола шокирующим образом. Бум! Поразительный взрыв раздался в небе. Казалось, весь великий марионеточный город задрожал, когда волна за волной чрезвычайно неистовая юань сила отчаянно распространилась. Бах-бах! Столкновение в небе длилось недолго, после чего толпа изумленно заметила, как ревущий золотой дракон и драконья обезьяна разорвали огромную дьявольскую фигуру. Буе! В тот момент, когда огромная дьявольская фигура разорвалась, цвет лица многих практиков культа жуткой марионетки стал бледным, и они дико рвались кровью. Тен Лэй и остальные также пошатнулись и чуть не упали на землю. Смотря на большую формацию, разорванную в небе, вздохи раздавались в великом марионеточном городе. Никто не ожидал, что Линь-Дун на самом деле может силой разрушить формацию, образованную многочисленными практиками культа жуткой марионетки. Культ жуткой марионетки может лишь это. Под бесчисленными изумленными взглядами, огромная фигура в небе опустила голову и проревела. Его рев был подобен грому, когда раздался по всему городу. «Я знаю, что есть еще сильные практики в вашем культе. Если ты не можете принять это, то выходи». Золотой свет окутал тело Линь-Дуна, а его суровый и тиранический взгляд внезапно выстрелил в сторону подразделения культа жуткой марионетки, и его холодный рев снова разнесся. Когда он вошел в великий марионеточный город, маленький куница почувствовал чрезвычайно мощную ауру в районе культа жуткой марионетки. Эта аура была практически сравнима с Линь Лантянем. «Ха-ха, я просто уединился в течение нескольких лет. Великая пустынная провинция забыла имя кровавой убийственной руки Цао Чжиня. Даже безымянное молодое поколение осмеливается плохо себя вести в моем культе жуткой марионетки». Когда крик Линь Дуна опустился, сотрясающий мир смех вдруг раздался в небе. В то же время несравнимо свирепая фигура кровавого цвета резко вылетела из района подразделения культа жуткой марионетки. Холодная убийственная аура незаметно распространялась, как нож, который режет до костей, заставляя выражение каждого в городе измениться. Глава 304. Битва против полушага стадии проявления. Кровавая убийственная рука Цао Чжэнь. Кровавая убийственная рука Цао Чжэнь, который в одиночку уничтожил всю великую секту истока Юань. Он на самом деле до сих пор в великом марионеточном городе. Почему он не появлялся целый год? Я слышал, что Цао Чжэнь был на пике стадии создания Ци и уединился, чтобы атаковать стадию проявления. Я не знаю, преуспел ли он, но основываясь на его ауре, он должен быть, по крайней мере, в полушаге от стадии проявления. Полшага к стадии проявления. Я не ожидал, что в отделении культа жуткой марионетки в великом марионеточном городе на самом деле есть такой мощный практик на страже. Линь-Дун действительно просчитался на этот раз. Это будет очень интересно. полшага к стадии проявления. Это уже может считаться одним из самых высоких уровней в великой пустынной провинции. Неизвестно, какие у Линь Дуна есть шансы на победу против него. Я считаю, что его шансы на победу не должны превышать 30%. Полшага к стадии проявления. Несмотря на то, что он на полпути, чтобы достичь стадии проявления, есть очень большой разрыв между ним и продвинутой стадией создания ЦИ. Смотря на фигуру цвета крови, которая вылетела из отделения культа жуткой Марининки, весь великий марионеточный город взорвался в шуме. Изумленные пристальные взгляды закрепились на фигуре, и перешептывания расходились как прилив. Это действительно кровавая убийственная рука Цао Чжэнь. В то же время, в районах великой дьявольской секты и боевого альянса, выражения Му Цань Цань, Ву Ци и остальных изменились, когда они смотрели на фигуру цвета крови в небе. Как жители великой пустынной провинции, они очень хорошо были знакомы с этим именем, и никогда не предполагали, что этот ужасный и злобный человек действительно появится здесь. Теперь Линь Дун в большой опасности. Кровавая убийственная рука Цао Чжэнь, глаза Линь Дуна слегка сузились, когда он посмотрел в сторону фигуры. В этот момент сияние немного потускнело, открыв фигуру внутри. Он выглядел среднего возраста, и кровавый свет кружился вокруг его тела. Его багряно-красные длинные волосы были особенно ослепительными, в то время как ужасно холодная аура исходила из его тела. Кроме того, что привлекло внимание Линь Дуна больше всего, что ало-красный блеск покрывал руки этого парня. Они выглядели, как будто были пропитаны кровью, и источали следы дьявольской ауры. Я не думал, что аура, скрытая в отделении культа жуткой марионетки, на самом деле будет этим человеком. Взгляд Линь Дуна немного мелькнул. Он слышал о репутации кровавой убийственной руки Цао Чжэня ранее. Он в одиночку превратил целую секту в реки крови, ничего не оставляя позади. Его страшное имя разнеслось по всей великой пустынной провинции, и только в последние годы постепенно бесследно исчезло. Оказывается, он прятался здесь, чтобы атаковать стадию проявления. Хех, аура этого парня не полностью на стадии проявления. Он должен быть не более чем в полушаге к стадии проявления. «Малыш, мне нужно вмешаться», — голос маленького куницы нетерпеливо зазвенел в голове Линь Дуна. «Полшага к стадии проявления — это тот же уровень развития, что и у Линь Лантяня». Услышав это, руки Линь Дуна слегка сжались. После этого он покачал головой и мысленно улыбнулся. «Пока нет необходимости. Я с нетерпением жду, чтобы лично проверить, насколько хороши полшага к стадии проявления». В древней скрижали Линь Лантянь показал пренебрежение к Линь Дуну из-за своей силы полушага к стадии проявления. Теперь, когда сила Линь Дуна значительно выросла, он очень хотел выяснить, насколько мощным был практик в полушаге от стадии проявления. Следовательно, вместо того, чтобы сказать, что он настаивает на борьбе с Цао Чжэнем, можно также сказать, что он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы точно определить, какой разрыв между ним и Линь Лантянем. Капитан Цао Чжэнь. Когда практики культа жуткой марионетки увидели появление Цао Чжэня, они были в восторге и сразу столпились, а их лица были полны уважения. Даже Тэн Лэй действовал крайне учтиво. «Все вы слишком разочаровывающие. С таким количеством, и вы были спровоцированы молодым поколением на глазах у всех», заставляя репутацию нашего культа жуткой марионетки упасть на дно. Взгляд Цао Чжэня безразлично прокатился по Тэн Лэю и остальным, однако его мрачный голос заставлял чувствовать холод. «Капитан, это не значит, что мы бесполезны, но Линь Дун действительно имеет некоторые навыки». Один из практиков культа жуткой марионетки горько рассмеялся. «Дядя Цао Чжэнь, этот Линь Дун постоянно вызывал проблемы у нашего культа. Более того, он даже захватил высокоуровневую символьную марионетку в древней скрижали, которая должна была принадлежать нам. Поэтому мы не должны позволить ему уйти». Тэн Лэй стиснул зубы и сказал. «Да». Услышав его слова, холодный блеск промелькнул в глазах Цао Чжэня, после чего он медленно поднял голову и посмотрел на Линь Дуна. Недолго думая, он сделал шаг вперед, и кроваво-красная юань сила закружилась вокруг его тела, как ураган. «Мой культ жуткой марионетки был создан в великой пустынной провинции в течение многих лет. Все годы никто не осмеливался оскорблять нас. Мальчишка, мне все равно, откуда ты. Сегодня я заберу твою жизнь». Цао Чжэнь стоял в воздухе с холодным выражением на лице. Его ледяной голос был наполнен нескрываемым и властным тоном. В то же время кроваво-красная юань сила пронеслась из его тела, превращаясь в различные скелетные структуры вокруг него. Его аура была поистине поразительной и заставляла каждого бояться недооценить его. «Боюсь, что ты не сможешь ее забрать», — Линь Дун усмехнулся, в то время как золотое сияние вздымалось на его теле. Он не собирался сдаваться даже в этой битве слов. «Ха-ха, прошло много лет с тех пор, как кто-то осмеливался говорить со мной таким образом. Действительно правда, что новорожденный не боится тигра. Однако, я недобросердечный учитель. Так как ты не понимаешь этот принцип, ты должен заплатить своей жизнью». Цао Чжэнь от души рассмеялся. Однако, богатое убийственное намерение струилось в его смехе. Услышав его слова, Линь Дун фыркнул. Он не стал больше говорить и сжал ладонь. Золотое свечение мгновенно распространилось по горизонту, после чего сформировало гигантскую золотую платформу, и Линь Дун яростно швырнул ее в голову Цао Чжэня. «Мальчишка, я заставлю тебя пожалеть о каждом сказанном слове». Смотря на приближающуюся золотую платформу, Цао Чжэнь холодно усмехнулся. Однако он на самом деле не показывал ни малейшего желания отступать. Вместо этого кровавое свечение поднялось на его руках и сразу же ударило вперед, столкнувшись с золотой платформой. Ляск. Ясный металлический звук отчетливо разнесся в небе, в то время как поразительный удар ветра пронесся вперед. Гигантская золотая платформа сдулась от одного удара Цао Чжэня. Похоже, полшага к стадии проявления действительно было гораздо более мощным, чем продвинутая стадия создания ЦИ. «Мальчишка, я дам тебе испытать мою великую демоническую пожирающую кровь руку». Снеся золотую платформу с одного удара, Цао Чжэнь яростно бросился вперед и стремительно появился перед Линь Дуном, как кровавый призрак с кровавым свечением, вздымающимся на его руках. Затем кроваво-красные энергетические черепа, которые постоянно завывали, стремительно материализовался на его кулаке и, заполнив горизонт, обрушились на Линь Дуна. Фу, фу, эти черепа были весьма своеобразны. Когда они материализовались, они сразу издали серию пронзительных криков. Эти крики влияли на психическое состояние и не давали врагам сосредоточиться. Какая странная техника. Однако, не так просто нарушить мое психическое состояние. Услышав эти своеобразные крики, Линь Дун был немного озадачен. Сразу, с движением сознания, потоки огня ментальной энергии стремительно материализовались перед ним. «Ты сломаешься». Когда огни ментальной энергии появились, Линь Дун взмахнул кулаком, и сверкающая громовая юань вырвалась вперед, превращаясь в несколько гигантских светящихся кулаков. Затем эти огни ментальной энергии закрепились на гигантских кулаках и столкнулись с кровавыми руками Цао Чжэня. Бах-бах-бах. После сильного столкновения кровавые черепа были быстро уничтожены огнем ментальной энергии. В то же время, мощная юань сила за кровавыми руками была парирована гигантскими светящимися кулаками. Великолепно, мальчишка, ты можешь использовать огонь ментальной энергии вместе с юань силой, чтобы уничтожить мои кровавые руки. Увидев, что его атака на самом деле была парирована Линь Дуном, Цао Чжэнь был шокирован. Однако он все еще был истинным практиком в полушаге от стадии проявления. Таким образом, он дернулся, и чрезвычайно мощная юань сила вырвалась вперед, и силой сдула все гигантские кулаки юань силы, которые были покрыты огнем ментальной энергии. БЗЗ. После этого Цао Чжэнь быстро сделал несколько шагов вперед и согнул ладони в форме когтей. Затем кроваво-красная юань силы быстро собралась на его пальцах. Как острым лезвием, он яростно кольнул в жизненно важные органы Линь Дуна. ПФФ. Однако, столкнувшись с грозной атакой Цао Чжэня, Линь Дун мгновенно покрылся нефритовым свечением, и его тело начало увеличиваться. Он активировал юань силу, нефритовое громовое тело, а также трансформацию дьявольской обезьяны до максимума. Его сила была чрезвычайно мощной, и он непосредственно отбивался от Цао Чжэня, совершенно не отступая. В небе две фигуры молниеносно быстро пересекались ударами и вызывали бесчисленные ударные волны. Бесчисленные люди внизу смотрели прямо на них. В конце концов, все знали, что у этих двоих был смертельный поединок. Поэтому, если кто-либо из них сделает небольшую ошибку, он сразу же будет убит. Линь Дун на самом деле может полагаться на силу своей начальной стадии создания ЦИ, чтобы соответствовать Цао Чжэню, который в полушаге от стадии проявления. Ага, однако, с точки зрения запаса юань силы, он определенно уступает Цао Чжэню. Если это затянется, он постепенно начнет уставать. Однако, Цао Чжэнь знаменитый элитный практик в великой пустынной провинции. Теперь, когда он был доведен до такого плачевного состояния членом молодого поколения, он кажется немного неприглядным. Это поразительное сражение, которое происходило в воздухе, заставило некоторых людей смотреть в страхе. В то же время это также вызвало некоторые перешептывания внизу. Бум! Когда эти шепотки закончились, в воздухе произошел взрыв. Затем толпа увидела Линь Дуна, отступающего на несколько десятков шагов, прежде чем он смог стабилизировать себя. Очевидно, что с точки зрения юань силы, он по-прежнему уступает Цао Чжэню. «Ты довольно способный, чтобы сражаться несколько раундов против меня. Однако, если это все, что у тебя есть, я заберу твою жизнь в течение следующих 10 ходов». Цао Чжэнь смотрел на Линь Дуна. Несмотря на то, что он одержал верх, его лицо было мрачным. В конце концов, в его глазах Линь Дун был просто членом молодого поколения. Ха-ха, удивительно. В отличие от Цао Чжэня, Линь Дун от души смеялся. Их предыдущий бой был как молния в бутылке, и несмотря на то, что он едва справлялся, это было очень интересно. Такие сражения были именно тем, что ему было нужно. Полшага к стадии проявления действительно мощные. Однако, похоже, что это все, что у тебя есть. Линь Дун сделал шаг вперед, в то время как вся юань сила в его теле вырвалась вперед. Сразу же небо стало темнеть. На самом деле, вся юань сила в этой области начала бушевать в этот момент. Увидев, что Линь Дун вызвал изменения в природе, лицо Цао Чжэня стало очень серьезным. «Дядя Цао Чжэнь, будь осторожен. Этот пацан собирается использовать боевое искусство стадии проявления». Зрачки Тэн Лэя сузились, и он прокричал: «Боевое искусство стадии проявления». Услышав эти слова, глаза Цао Чжэня застыли. Сразу он беспечно рассмеялся. «И что, если он знает боевое искусство стадии проявления? Мальчишка, сегодня я дам тебе понять, что даже если ты обладаешь боевым искусством стадии проявления, перед тем, кто действительно квалифицирован, ты ничего не стоишь. В таком случае, докажи мне, что ты имеешь право произносить эти слова». Линь Дун усмехнулся, когда юань сила в его теле хлынула и пронеслась по горизонту. Мгновенно грозовые облака заполнили горизонт, и вся юань сила в этой области начала бушевать. В то же время, ледяной голос Линь Дуна, наполненный убийственным намерением, внезапно пронесся по всему городу. Заключающий небесный палец, пал пальца сотрясающие небеса. Глава 305. 9 шагов сотрясающих небо. Бум-бум-бум. Черные тучи внезапно хлынули в небо над великим марионеточным городом, покрывая его и делая темным. Ужасающая юань силы пронеслась, вызывая громкие раскаты грома. Когда люди смотрели на небо, которое в одно мгновение изменило цвет, шок отразился на их лицах. Это была мощь боевого искусства стадии проявления. После использования оно на самом деле могло изменять область. С такой силой, это действительно может называться стадией проявления. Боевое искусство стадии проявления. В областях Великой Дьявольской Секты и Боевого Альянса, практики обеих сторон носили серьезные выражения, когда смотрели на грохочущие черные облака в небе. Они могли чувствовать страшную силу, которая стремительно собиралась из земли. Этот ублюдок. Веки Тэн Лэя подскочили, так как он был поражен странной сценой в небе, но вскоре его сердце наполнилось завистью. Как такое боевое искусство могло быть в руках безымянного молодого поколения, как Линь Дун? Даже если ты обладаешь боевым искусством стадии проявления, ты определенно не соперник Цао Чжэню. Когда ты проиграешь, я использую все средства, чтобы заставить тебя отдать это боевое искусство. Глаза Тэн Лэя мерцали злобностью, и зловещий взгляд появился на его лице. Бум-бум. Линь Дун парил в небе, позволяя черным тучам грохотать над ним, как им заблагорассудится. Волна за волной, исключительно мощная юань сила была как прилив, когда непрерывно изливалась, превращаясь в золотой свет, рассеянный по земле. Однако, такое рассеивание не расходилось в небытие, но вместо этого быстро поглощало ближайшую юань силу. Золотая юань сила окутала тело Линь Дуна, и в сочетании с интенсивно развивающимися черными облаками, он выглядел как бог, который управляет небом и землей. Это исключительно впечатляющее зрелище. Мощная юань сила быстро собиралась и конденсировалась в небе, образуя огромный 100-метровый золотой палец, под вниманием бесчисленных глаз. Палец был несравненно огромным, как столб, который возвышался в небесах. Он был густо покрыт несравнимо глубокими узорами, которые выглядели как символы природы, и были полны чрезвычайно подавляющей властью. Однако, по сравнению с тем, когда он ранее использовал заключающий небесный палец в древней скрижали, Этот явно отличался. Раньше это был цельный огромный палец, но теперь это была лишь его половина. Это верно, огромный золотой палец был лишь в половину размера, но даже так, его мощь уже сотрясала землю. Ву-ву, огромный золотой палец появился со штормом, быстро формирующимся вокруг него, и это было крайне тираническое зрелище. Иди, шторм, который заполнял небо, бушевал. Глаза Линь-Дуна внезапно похолодели, и его палец резко ткнул вниз в воздухе. Сразу же земля задрожала, когда огромные золотые полпальца спускались. В этот момент это было, как если бы небо было насильно разорвано. ХМПФ, я покажу тебе, что перед моей силой полушага к стадии проявления, твое так называемое боевое искусство стадии проявления просто бесполезно. Цао Чжэнь поднял голову к небу, выглядя особенно высокомерным и тираничным, когда говорил, будучи практиком в полушаге от стадии проявления, он действительно имел право быть высокомерным, и никто не осмеливался подвергнуть сомнению его слова. Когда его крик прозвучал, Цао Чжэнь резко сделал шаг вперед. Юань сила кровавого цвета вырвалась из его тела, как вулкан, с громким звуком. В мгновение ока, кровавый свет заполнил окружающее стометровое пространство. «Сдавайся!» Увидев сопротивление Цао Чжэня, Линь Дун холодно крикнул, и чрезвычайно мощные волны внезапно разошлись от золотого полупальца. Мгновенно, юань сила вокруг Цао Чжэня быстро затвердела, как тюрьма, в результате чего он не мог увернуться. «Хочешь связать меня лишь с силой стадии создания ци? Абсурд!» Почувствовав затвердевшую юань силу вокруг себя, зрачки Цао Чжэня сузились, и он яростно взревел. Кровавая юань сила лихорадочно начала вращаться, с силой толкая затвердевшую юань силу. Великая техника кровавой юань, 9 шагов сотрясающих небо. Отодвинув затвердевшую юань силу, Цао Чжэнь быстро восстановил подвижность. Бьющая через край кровавая юань сила окутала его, и он вдруг сделал шаг вперед, как вспышка молнии. Бум-бум-бум-бум. Когда Цао Чжэнь шагнул вперед, небо мгновенно сотряслось. Несравнимо энергичная кровавая юань сила выходила из его тела подобно дракону на каждом шагу, и это было чрезвычайно пугающим зрелищем. 9 шагов. Цао Чжэнь сделал в общей сложности 9 шагов, и когда его последний шаг приземлился, его одежда начала развиваться без ветра, а его кроваво-красные волосы трепетали еще более яростно. После 9 шагов, аура Цао Чжэня стала мощной до максимума. Сталкиваясь с такой аурой, даже практик продвинутой стадии создания ци мог только ползать или стоять на коленях. Такая аура не была чем-то, что стадия создания ци могла вынести. 9 шагов сотрясающих небо. Это боевое искусство 9 уровня, которое Цао Чжэнь получил в древней скрижали в прошлом. Именно это боевое искусство позволило ему возвышаться над тем же уровнем развития и даже вырезать всю великую секту истока Юань. Смотря на пугающего Цао Чжэня в небе, цвет лица людей в великом марионеточном городе изменился. Удивление появилось даже в глазах практиков великой дьявольской секты и боевого альянса. Это боевое искусство, плюс сила полушага от стадии проявления. Насколько пугающая такого рода мощь, в это время, хотя все знали, что Линь Дун имел более мощное боевое искусство, многие люди до сих пор склонялись к Цао Чжэню. В конце концов, все еще существовало огромное несоответствие между истинной силой обоих. Начальная стадия создания ци и полшага к стадии проявления. Это был целый уровень разницы. Преодолеть такой разрыв было безумно тяжело. «Мальчишка, у тебя есть боевое искусство стадии проявления, но нет права использовать его. Действительно потеря. Ты можешь подарить его мне, чтобы не пятнать название боевого искусства стадии проявления». Ха-ха. В небе, после 9 шагов, аура Цао Чжэня достигла пика. Он бесстрашно поднял голову и посмотрел на огромный нисходящий, как небесный столб, золотой палец. Он мог ощущать ужасающее давление, хлынувшее из пальца, но не было ни малейшего страха, когда он дико смеялся, прежде чем ударить вперед. Бум-бум-бум. Удар Цао Чжэня взорвал воздух в этой области. Бесчисленные звуковые удары образовались и поднялись к небу с огромным импульсом. Рык. Когда удар полетел, поразительная кровавая юань сила бешено хлынула. В конечном счете, она превратилась в огромного стометрового кровавого питона, который проревел в небе. Он испускал несравнимо мощные волны, когда рванул вперед, и яростно столкнулся с огромным золотым пальцем, с громким звуком. Бах! Казалось, мир затих в момент столкновения. Затем, золотой и кровавый свет внезапно взорвались. Все небо было заполнено двумя пугающими энергиями света. Весь великий марионеточный город содрогнулся из-за этого взрыва, и многие люди поспешно отступили в тревоге. Экраны юань силы быстро окутали их тела, боясь, что они будут поражены этими энергетическими волнами. Когда они отступили, бесчисленные взгляды сосредоточились на небе, только чтобы увидеть, что нисходящий золотой полупалец был задержан огромным кровавого питоном, не спускаясь ни на дюйм. Небо скручивалось в месте, где золотой полупалец и огромный кровавый питон столкнулись. Волна за волной, чрезвычайно мощные энергетические неровности были как твердые ряби, когда быстро распространялись наружу, испуская оглушительные взрывные звуки. «Ха-ха, мальчишка, боевое искусство стадии проявления такое слабое в твоих руках, лучше отдать его мне». Оглушительный взрыв прогремел в небе, когда дикий и гордый смех Цао Чжэня раздался по всему горизонту. Цао Чжэнь на самом деле выдержал боевое искусство стадии проявления Линь Дуна, действительно грозный, как и следовало ожидать от практика в полушаге от стадии проявления. Это верно, разрыв между полушагом к стадии проявления и стадии создания Ци слишком огромен. Похоже, даже боевое искусство стадии проявления не может восполнить это. Услышав дикий смех Цао Чжэня, вздохи пронеслись в городе. «Дядя Цао Чжэнь, убей этого мальчишку и забери его боевое искусство стадии проявления и высокоуровневую символьную марионетку». Увидев, что Цао Чжэнь одержал верх, Тэн Лэй был рад и прокричал: «Ты слышал, мальчишка, ты действительно хочешь, чтобы я лично сделал это?» Кроваво-красные волосы Цао Чжэня развивались, когда он от души рассмеялся, на самом деле так обрадовался. «Ты действительно веришь, что боевое искусство стадии проявления способно только на это, глупая лягушка на дне колодца?» Однако, в ответ на дикий смех Цао Чжэня, выражение Линь Дуна было равнодушным. Золотой свет мерцал в его глазах, когда появилась его ледяная усмешка. Когда ледяной смех Линь Дуна раздался, золотой свет в его глазах стал более интенсивным. Он резко шагнул вперед и еще раз ткнул в воздухе. Бум-бум. Безграничная юань сила мгновенно хлынула из тела Линь Дуна. Сразу же золотой свет закружил вокруг золотого полупальца, и под вниманием бесчисленных взглядов, полупалец стремительно расширился и вырос до полноценного пальца. Заключающий небесный палец, первый палец, заключающий небеса. Ослепительный золотой свет распространился на горизонте. Огромный палец был как мировой столб, который соединил небо и землю, и в очередной раз нажал вниз с громким звуком.